Галина Колоскова. «Черная леди. В поисках истинного». У любого зла есть первопричина. Часть первая. Ранним утром 12 августа 1348 года от Рождества Христова Лусия Фернанду де Гома пробиралась сквозь пеструю, радостно галдящую толпу простолюдинов, пытающихся попасть на турнир. Она пропустила церковную службу, потратив этот час на сон, и сейчас стремилась поскорее занять отведенное для знатной дамы место. Турнир, приуроченный к рождению младшего сына короля Эдуарда III, собрал рыцарей со всей Европы. Линкольн давно не видел такого количества дворян, заявивших о намерении сражаться на копьях во славу прекрасных дам. Раскинувшиеся неподалеку от организованной у городских стен ярмарки шатры, раскрашенные во все цвета радуги, украшали флаги и щиты с изображением гербов, говорившие о достатке и высоком происхождении своих владельцев. Многочисленные постоялые дворы были забиты до отказа. Из распахнутых окон также свешивались флаги и штандарты рыцарей, решивших принять участие в турнире. Свите испанской графини пришлось немало потрудиться и сильно раскошелиться для того, чтобы снять несколько более-менее сносных комнат. Лусия де Гома нанесла личный визит председателю турнира графу Дерби и тотчас же получила одну из лучших лож для благородных дам, расположенную рядом с судьями. Она не собиралась сопровождать своих рыцарей. Графиня любила наблюдать за людьми со стороны, выискивая их пороки и слабости. А для этого ей необходимо было успеть в ложу до выезда рыцарей на ристалище. Сегодня она должна встретиться с тем, ради кого прибыла в заполненный праздными зеваками город. Испанка надвинула пониже капюшон легкого плаща, стараясь остаться незаметной, слиться с толпой. Ее раздражали восхищенные взгляды неотесанных мужланов, их сальные шуточки и намеки. Она уже проделала половину пути, когда услышала, как кто-то окликнул ее по имени. Лусия вскинула голову, пытаясь разглядеть зовущего. Шелковый капюшон, неудерживаемый тонкой рукой хозяйки, сполз на плечи, выставив на обозрение черноволосую головку редкой красоты женщины. Белоснежного цвета матовая кожа с легким румянцем на круглых щечках могла поспорить свежестью с усыпанной капельками утренней росы розой. Огромные черные глаза обрамляли густые длинные ресницы. Красивой формы брови в разлет, небольшой точеный носик, пухлые ярко-красные губы, словно созданные для поцелуев. Сверкающий зеленью изумрудов гребень в черных гладко зачесанных волосах выдавал знатное происхождение красавицы. Народ вокруг графини де Гома на секунду расступился и тут же сомкнулся. Нечасто увидишь знатную даму вблизи без всякого сопровождения. Грязные руки потянулись, желая прикоснуться к дорогим тканям, прикрывающим роскошную фигуру. «Посмотри, какая красотка!» — прошепелявил кто-то беззубым ртом. «Вот это да! За поцелуй такой дамы можно отдать все!» Вслед за восхищением послышалось красноречивое причмокивание. «Было бы тебе что отдавать, нищеброд галаштаный!» — смеялись ему в ответ. «Разве что душу! Так кому нужна душа трижды проклятого пропойцы?» Лусия сверкнула глазами, пронзая взглядом излишне язвительного говоруна. Чья-то липкая рука провела по изгибу крутого бедра, обтянутого тяжелой юбкой. Леди ударила по пальцам, не успев определить хозяина. Острые ногти впились в грубую кожу нахала. Испанка почувствовала, что кто-то тянет ее за рукав. Зловоние смешанного с луком кислого перегара ударило в нос. Она обернулась и увидела, как красномордый гигант грубо расталкивает мужчин, окруживших ее плотным кольцом. «Эй, красавица, ты не меня ли ищешь?» Громадной глыбой навис он над побледневшей от гнева графиней. Пьяница схватил леди за талию и прижал бедрами к паху, давая почувствовать, насколько рад неожиданной встрече. «Я покажу тебе, как опытный кузнец умеет обращаться с норовистыми лошадками. Раздались двусмысленные смешки и советы, как лучше подковывать красоток. Толпа, собравшаяся вокруг растерявшейся благородной дамы, пришла в возбуждение, ожидая дармового веселья. Послышались шуточки и предложение заглянуть под юбку дивной красавицы. Может быть, там, как у кобылки, есть хвост? Несколько рук протянулись к графине в желании сорвать с нее плащ. Мужлан, прижавший к себе Лусию, пинком оттолкнул слишком напористых соперников, не собираясь ни с кем делиться добычей. Он попытался запрокинуть даме голову, намереваясь поцеловать в губы, и нарочито громко проговорил. «Ну же, красавица, взгляни на меня и скажи, что хочешь узнать, за что девки любят Большого Томаса!» Делая особое ударение на слове «большого», толпа разразилась приступом смеха. Графиня подняла взгляд на подвыпившего кузнеца. «Ты не представляешь, сколько всего я видела за свою жизнь!» Она позволила громиле дотронуться до лица мозолистыми шершавыми пальцами. «Нравится? Такая мягкая, бархатистая. Вряд ли ты трогал что-либо более нежное в своей жизни». Леди взглянула в серые глаза. Мужчина дернулся, но она ухватилась пальцами за поросший рыжей щетиной подбородок, не давая возможности отвернуться. «И никогда больше не притронешься!» Кузнец так и не успел закрыть рот. Грубое лицо перекосило спазмом дикого ужаса, лишившего возможности шевелиться. Онемевшие органы заледенели, парализованные немыслимой болью. Из покрасневших глаз катились крупными градинами слезы. Испанка шагнула в сторону, облизнула розовым язычком сочные губы и обвела грозным взглядом притихшую толпу. «Кто-нибудь еще желает притронуться к моему телу?» Ответом послужила мертвая тишина. Лусия в последний раз взглянула на кузнеца, на то место, где его чресла обтягивали штаны из грубой холстины, и усмехнулась. Это была последняя эрекция в жизни Большого Томаса. Благородная сеньора накинула сползший капюшон на голову и продолжила путь. Больше, расслышав свое имя, а происходило это часто, она не оглядывалась. Появление прекрасной Лусии Фернандо, графини де Гома, на ежегодном турнире в Линкольне в сопровождении нескольких рыцарей, чьи щиты и флаги были выставлены на главной городской площади и занимали место почти на самом верху, произвело фурор. Это сделало испанку предметом нескончаемых сплетен. Знать города и приезжие дворяне задавались вопросом, кем приходится королю черная дама. Уж не сменил ли он фаворитку? Точного ответа никто из герольдов и распорядителей дать не мог. Небольшая свита графини состояла из 7 рыцарей, одетых, как и она обычно, во все черное. Особенной мощью выделялся огромный воин с изображением серой морды оскалившего пасть волка на черном фоне его щита. Сквозь узкую щель забрала наглухо застегнутого шлема, украшенного черным плюмажем, светились столь же темные глаза. Любопытные, осмеливающиеся задержать на них свой взгляд, замечали желтые всплески, подобные блеску глаз хищника. Из-под шлема торчали черные, как смоль, пряди густых волос. Крупный под стать рыцарю вороной конь, на котором восседал Ульф Блэк, в нетерпении раздувал ноздри. Жеребцу не нравился шум разношерстной толпы, прибывшей на праздник, как и смрад переполненных мусором и испражнениями сточных канав тесного города. Блэк похлопывал по шее боевого товарища, пытаясь успокоить не только животное, но и себя. Ему не терпелось сразиться с членами недавно образованного ордена подвязки. Он коснулся мечом щитов 4 рыцарей, решивших бороться на турнире во славу суверена Эдуарда III. Сейчас Ульф Блэк готовился пролить ради черной дамы сердца голубую кровь глупых, напыщенных дворян. Казалось, весь город говорил только о ней. Графиня слышала вымыслы, передаваемые одной кумушкой другой, каждое слово досужих титулованных сплетниц. Говорят, она виновна в нескольких смертях. Бедные рыцари ради ее красоты готовы идти на смерть. Наверное, испанка опаивает их приворотным зельем. Зачем ей зелье? Мужчинам достаточно заглянуть в черные колдовские глаза. Кто-нибудь хоть раз бывал в ее землях? Почему она решила посетить наш город? Я слышала, в Бристоль графиню доставил корабль, прибывший из Кале в день святого мученика Фомы. А до этого она путешествовала по Сицилии, Испании, Франции. Голос сплетницы был полон зависти. Неудивительно, что на ней шикарные французские платья. Но там ведь сейчас свирепствует черная смерть. Говорят, трупы некому хоронить, и они остаются непогребенными гнить в своих домах. Спаси и сохрани, Господь, Англию. Тогда почему она до сих пор жива? Или чума начинается после ее отъезда? Сохрани нас, Господь. Не знаю отчего, но мне страшно от одного вида ее нечеловечески красивого лица. Уж не служит ли она дьяволу? Если сократить ее имена, то получится Люцифер. Может быть, поэтому болезнь обходит ее стороной? Не говорите глупостей. По вам так все, что красиво, то порочно. Ей просто везет. Как будто черную леди может прибрать черная смерть. В толпе послышался довольный смех. Всем понравилась игра слов. Лусия усмехнулась. Ледяная улыбка застыла на полных губах. Если бы сплетницы знали, насколько их шутки и домыслы близки к истине. Как может незамужняя графиня свободно разъезжать в сопровождении горстки рыцарей? Правда, я не отказалась бы оказаться под таким сопровождением. Толпа разразилась новым приступом смеха. Она вдова! Мне говорили, что леди Гома схоронила 5 мужей, последний из которых погиб, закрыв своим телом самого короля Альфонса XI. Вот те крест! Побойся бога, 5 — это слишком. Я слышала лишь о 3. Так сколько же ей лет? Но ни на один из задаваемых вопросов никто не смог дать вразумительного ответа. Так было всегда и везде. Наконец Лусия достигла огражденного под ристалище поля. Она, откинув капюшон, прошла мимо стоящих на входе стражников и огляделась, пытаясь определить, в какую сторону двигаться дальше. Графиня улыбнулась склонившему голову молодому сквайру, дышавшему через раз под взглядом бездонных глаз черноокой красавицы. Она разрешила сопроводить себя до ложи, украшенной черной шерстью, перевитой алыми лентами. Леди Гома милостиво позволила поцеловать край шелкового платья и слегка прикоснулась к узкому, покрытому легким пушком подбородку. Такой юный, почти невинный. Раскрасневшийся от чувств мальчик вскинул голову, чтобы поблагодарить за оказанную милость. Он даже не почувствовал, как прекрасная дама царапнула пухлую щеку острым, словно бритва, ногтем, перед тем, как отпустить прислуживать своему лорду. За все в этой жизни приходится платить. Ты заплатишь за любезность. Мир праху твоему. Алые губы благородной дамы сложились в довольную улыбку. Еще одна жертва порочной красоты. Она перевела взор на роскошную ложу под голубым балдахином, украшенную пылающими сердцами и стрелами, предназначенную для королевы любви и красоты, и криво усмехнулась. Грязно-зеленый шелк внутренней обивки плохо гармонировал с бордовым, как густая подсохшая кровь, цветом ее платья. В том, что именно ей предстоит восседать в этой ложе, Лусия не сомневалась. Прогремели трубы. Герольды объявили правила турнира и имена титулованных участников. Назвали призы для победителей. Великолепное действо начиналось. Испанка откинулась на спинку высокого кресла, с интересом разглядывая кавалькаду рыцарей, въезжавшую под радостный рев зрителей на огороженное деревянным забором ристалище. Воины в начищенных до блеска доспехах восседали на могучих латных конях, покрытых сверкающими золотом попонами. Диковинных расцветок плюмаж, украшавший сияющие на солнце шлемы, и причудливые фигурки нашлемников парили в небесной лазури. Сопровождали участников турнира знатные особы и дамы, надевшие праздничные наряды, сшитые из дорогих тканей. Графиня пыталась разглядеть среди разодетых, словно павлины, людей того, за кем охотилась почти год, переезжая из одного города в другой, всегда чуть опаздывая. А может быть, ей нравилась неспешная охота? Она вздрогнула и слегка приоткрыла рот, заметив мужчину, поразившего красотой ее безжизненное сердце. Лусея преследовала Габриэла с октября прошлого года. С тех пор, как один из 12 кораблей, бороздящих океан под флагами славного итальянского города Генуя, пришвартовался в сицилийском порту Мессины, куда черная леди прибыла после длительного путешествия по востоку. Молодой, стройный, с благородными чертами гордого профиля, он выделялся на общем фоне серой людской массы. Но не это поразило искушенную в мужской красоте испанку. И даже нередкий изумрудный цвет глаз Габриэла Брина. Лусея не могла забыть его запах, аромат сильного тела, в котором перемешались нотки цитрусов жарких стран, сочной зелени лугов Ирландии, свежести севера и что-то, что не давало покоя. Она не могла припомнить один из компонентов запаха, и это сводило с ума. Лусея Фернандо сотни раз представляла мускулистого лорда в своей постели, чувствовала волну оргазма от ощущения его вкуса на губах, жар тела, способный согреть холодное сердце. Она хотела заполучить незнакомца в свиту, а свои желания высокородная сеньора привыкла воплощать в жизнь. Лусея оценивающим взглядом рассматривала спутницу, сопровождающую предмет ее вожделения. Совсем юная, хрупкая, светловолосая девушка с зелеными глазами, но не такого насыщенного, как у жениха, цвета. Дегома удивилась, почему посчитала эту пигалицу невестой графа, но тут же утвердилась в своей догадке, заметив, с какой нежностью тот поцеловал тонкий пальчик девушки, отягощенный массивным перстнем со сверкающим на солнце кровавым рубином. Влюбленные обменялись красноречивыми взглядами, и замухрышка смущенно опустила голову. Если бы сердце черной дамы билось, то сейчас оно отдавало бы в районе горла. Плоский живот стянул спазм боли, плохо контролируемый гнев рвался наружу. Ей необходимо было дать ему выход, но так, чтобы не навредить Габриэлу. Миледи с ненавистью взглянула на молодого оруженосца графа. Гнедой жеребец под юношей споткнулся и рухнул, увлекая за собой седока. Кавалькада нарушила строй. Лошади рыцарей, не видевших, что творится впереди, вставали на дыбы, несправедливо понукаемые шпорами хозяев. Еще несколько всадников, к удовольствию толпы, потешающиеся над неуклюжестью господ, рухнули наземь. К несчастным спешили слуги. Образовался затор, справиться с которым не могли в течение некоторого времени. Удержавшиеся в седлах дамы и рыцари объехали свалку из копошащихся тел и продолжили шествовать. Лусея почувствовала давящую тяжесть в висках и обернулась в конец процессии, заметив, с каким удивлением Блэк переводит взгляд с нее на молодого графа. Волна ярой ревности, посланная Ульфом, пронзила сердце. Черный волк не сдаст без боя позиции фаворита, и с этим ей придется считаться. Испанка расстроилась, потеряв всякий интерес к предстоящим сражениям. Она скучающим взглядом рассматривала лошадей, покрытых штандартами рыцарей. Бедные животные с нелепыми капюшонами на головах тащили на спинах тяжелых воинов. Прекрасные дамы, за исключением нескольких представительниц, вовсе не были красавицами. Кричащие цвета их громоздких нарядов раздражали. Графиня ухмылялась, разглядывая сквозь вуали лица девиц, привлекавших внимание женихов лишь богатым приданым. Миром правит золото, за которое можно купить все – титул, привилегии, замки, красивых любовниц, искусных любовников. Так было и будет всегда. Дегома заметила некоторые волнения в конце кавалькады и устремила туда взор. Внезапно зазвучали трубы, призывая к тишине, и Герольд объявил о присоединившемся в последний момент участнике. Рыцарь в черных доспехах с изображением разорванного сердца на щите пожелал остаться инкогнито. По толпе прокатилась волна возгласов. На некоторое время безымянный рыцарь оттянул все внимание на себя. Каждый гадал, что привело таинственного незнакомца на ристалище. И все соглашались в едином мнении. Преданная любовь, раз кровоточащее сердце заняло место на его щите. Скучающая улыбка покинула полные губы графини. Она с новым интересом разглядывала дам, пытаясь определить, кто из этих дурнушек стал причиной появления неизвестного. От проницательного взгляда черных глаз не ускользнула внезапная бледность спутницы Гэбриэла. «Вот тебе и мышка!» Испанка хищно улыбнулась, облизывая пересохшие губы. Турнир обещал быть интересным. Дамы оставили рыцарей, занимая места в ложах. Герольды осмотрели вооружение и позволили соперникам удалиться в шатры для приготовления к поединкам. Графиня знала, Ульф ждет традиционного поцелуя перед состязанием, но не хотела, чтобы он заметил в ее глазах заинтересованность в другом рыцаре. Она отправилась к судьям и, получив заверение, что в случае необходимости любой бой по ее просьбе будет остановлен, вернулась в ложу. За улыбку и нежный взгляд знатной испанки вельможи готовы были на все. Именно во славу красоты устраивались рыцарские турниры, а женщины прекраснее прежде они не видывали. Снова зазвучали трубы. Герольды во второй раз вызвали рыцарей на поле. Судьи осмотрели лошадей турнирных бойцов. Наступила волнительная пауза. Кони, подготовыми к сражению воинами, закусив удила, нетерпеливо переступали ногами. Жеребцы и их наездники рвались в бой. В ложах почетных зрителей, так же, как и на скамьях с простолюдинами, стояла полная тишина. Все замерли в ожидании. Лишь дамы, во славу которых доблестные рыцари собирались пролить кровь, шептали беззвучно молитвы, выпрашивая у Бога милости к предметам своей любви. Лусия не молилась. Она изучала соперников. Отмечала разъедаемой злобой и завистью души. Видела, кто готов нарушить правила турнира. Определяла тех, кто сможет противостоять ее рыцарям. Графиня долго всматривалась в прибывшего последним воина. Шлем не мешал ей видеть то, что недоступно было другим. Красивый мужчина с ликом ангела и взглядом познавшего ад все больше заинтересовывал ее. Она ощущала волны его ненависти, направленные не только на Брина, но и на вероломную подругу детства. Слишком долго он пробыл в крестовом походе, уничтожая сарацин. Обещавшая ждать, нарушила клятву верности и должна ответить за это. Он заставит обоих рыдать кровавыми слезами. Испанка почувствовала в рыцаре родственную душу. Этот воин умел и любил убивать. В третий раз прогремели трубы, и старший герольд объявил имена соперников, которым предстояло сражаться в первом туре. Лусия всегда наслаждалась действием кровавых игрищ, ощущая на губах каждую каплю потерянной рыцарем крови. Боль сильных мужчин не только согревала, но и доводила ее до экстаза. Она ждала появления на ристалище своих фаворитов, к коим час назад отнесла и безымянного воина. Первыми выступили 6 рыцарей из свиты де Гома. Каждый из них перед боем получил ленточку, сорванную с рукава бархатного платья. Кровавыми змеями они развивались на копьях окружения черной дамы. Все воины одержали победу, по-другому и не могло быть. В первом раунде они обязаны были побеждать. Графиня втянула поданные порывом ветра запахи крови, но ни один из них не заинтересовал. Она с волнительным нетерпением ожидала появления того, чья красная жидкость, бурлящая в жилах, будоражила и возбуждала ее извращенный мозг. Наконец объявили о поединке между Гэбриэлом Брином, графом Дорсет, и Генри, бароном Перси из Алнвика. Лусия подалась вперед, чтобы как можно лучше разглядеть каждую мелкую деталь боя. Ее интересовала сила и сноровка того, кого собиралась впустить в свою жизнь. Спину серого жеребца графа покрывала попона, на красном фоне которой он выглядел очень внушительно. В сопернике ему достался не менее крупный воин на черном, как ночь, жеребце. Копье Габриэла украшал небесно-голубого цвета шарф невесты. Испанка с трудом сдержалась, чтобы не отправить ветер сорвать благословение глупой девчонки. Она поклялась не вмешиваться в ход поединка. Слабый мужчина не нужен в свете сильной женщине. Но при первом же попадании в плечо Брина пожалела об этом. Дать слово намного проще, чем держать. Воздух в ложе черной дамы стал настолько плотным, что любой человек, оказавшийся рядом, умер бы от удушья. Оба копья достигли цели, но рыцари сумели удержаться в седлах. Графиня оценила гибкость Габриэла. Не так-то просто остаться в седле, если тебя почти откинули на спину. Она услышала вскрик светловолосой девушки, находившейся вместе с родителями в нескольких ложах справа от нее, но желания злорадствовать не почувствовала. Второй удар решил исход поединка. Граф вложил в него всю силу и попал чуть ниже шлема в защищенную металлической пластиной шею противника. Барон Перси свалился на взрыхленную копытами землю. Его оруженосец с трудом разжал окровавленное забрало, давая хозяину возможность глотнуть воздуха. Прежде чем сделать вдох, рыцарь сплюнул попавшую в горло кровь. Песок, пот, кровь и горечь поражения — призы, которые ждали поверженных рыцарей. Восторженный возглас и радостный смех невесты Брина перекрыл рев довольных зрителей. Хрупкая зеленоглазка начинала раздражать даму в черном плаще. Лусия потянула ноздрями. Запаха крови Габриэла она не почувствовала, но удар в плечо графа отозвался не теплом, а болью в груди. Дегома с раздражением чертыхнулась. Терять самообладание не в ее привычке. Ни один смертный не достоин этого. Ей пришлось самой себе напомнить первое правило вечности. Голубизну неба потихоньку затягивали облака, принесенные прохладным ветром, подувшим с севера. В противнике Ульфу в первом поединке достался один из любимчиков короля. Он гордо восседал в седле с высокими луками. Вместо плюмажа верх шлема кавалера украшала фигурка Эдуарда III. Такие нашлемники начинали входить в моду. Черная леди мысленно попросила верного спутника о небольшом одолжении и увидела сквозь шлем кривую усмешку любовника. Распуфыренный, как павлин рыцарь, пал от первого же удара всадника, щит которого украшала морда зверя. Копье Блэка попало точно в шлем и по касательной задело фигурку короля. Кавалер ордена подвязки кулем рухнул на землю, а рядом с ним упала отрубленная верхушка, украшавшая шлем царственной куклы. Зрители ахнули в один голос, недовольный рокот прокатился по трибунам. Лишь графиня улыбалась, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. С остальными тремя противниками Ульф Блэк проделал то же самое, но вместо восторженных вздохов женщин и любви зрителей он каждый раз добивался неодобрительного гула. Народ Англии любил своего короля, и ему не нравился вид отрубленной головы сюзерена, пусть даже эта голова и была сделана из папье-маше. Гордая победами фаворита графиня с огромным удовольствием повязала на копье волка черный шарф, до этого прикрывавший белую точеную шею. Завершал первый тур состязаний рыцарь инкогнито. Он не спеша выехал на ристалище и занял место напротив противника, высокого воина с красным плюмажем на шлеме. Дегома затаила дыхание. Сейчас она получит возможность утвердиться или принять свою ошибку в определении характера неизвестного. Она внимательно вгляделась в его лицо. Полное отсутствие эмоций и совершенная уверенность в своей победе. Рыцарь почувствовал взгляд графини и посмотрел в ее сторону. Взор пронзительных голубых глаз проник в самое нутро женщины, жизнь которой представляла сплошную череду чужих смертей и страданий. Рыцарь неизвестность улыбнулся Лусие и выставил копье, приготовившись к схватке. Сразу же после отмашки Герольда он устремился к противнику. Графиня видела, как раздулись ноздри гордого носа. Рельефные губы вытянулись в тонкую линию. Все замерли в ожидании удара. Гулкий топот копыт отдавался в ушах. Наконец, между противниками осталось расстояние копья, и неизвестный нанес удар. Он не вышиб соперника из седла. Затупленный наконечник копья вошел в маленькую щель под рукой, незащищенную латами. Красный плюмаж дернулся и наклонился на голове хозяина, выделяясь на фоне блестящих доспехов, словно повторяя кровавое пятно, растекающееся под металлическими латами. Зрители кричали. Кто-то поддерживал рыцаря, потерявшего любовь. Кто-то осуждал за подлый удар, гадая, был ли этот соперник именно тем, кто украл даму его сердца. Черная леди, опьяненная запахом крови, согрелась болью, пронзившей несчастного. Она облизала губы и послала неизвестному улыбку, полную первобытной радости. Рыцарь кивнул в ответ и направился в противоположную от разделительного барьера сторону. И снова топот копыт, брецанье лад в застывшем от напряжения воздухе и треск копий, бьющих по живому металлу. Вторая рука воина с ярким плюмажем беспомощно повисла вдоль тела, но он остался в седле, а значит, третий удар должен был окончательно определить победителя. На этот раз инкогнито был безупречно точен, и копье попало в шлем страдающего от боли противника. Черная дама взвыла от восторга. Ей очень понравилось кровавое представление. Она расслышала всхлипы из ложа невесты Гэбриэла. Сесиль Бассет, графиня узнала имя соперницы, плакала. Лусия знала причину слез. Друг детства не зря так долго воевал в Смирне против свирепых мусульманских воинов. Ему нравилось проливать кровь людей, так же, как в детстве проверять острие клинка, отрубая щенкам головы. Лишь поэтому он не спешил домой. Хрупкая леди всегда боялась старшего сына крестного. Красота Коева не могла затмить жестокости его сердца. Сесиль была счастлива, когда граф Дорсет попросил ее руки. Он был не только красив, но и добр, знала она из историй, рассказанных родственниками. Девушка влюбилась в графа с первого взгляда и считала, что чувство было взаимным. Гэбриэл Брин в свои 29 повидал немало женщин и научился ценить не только внешность, но и душу. А она у Сесиль была светлой. Известий от Джона Беркли давно не было. Ушедшего воевать в далекие земли рыцаря считали погибшим. Родители дали согласие на брак единственной дочери с лордом Дорсет. Свадьба должна состояться через 2 недели после турнира, к великому счастью влюбленных. Сесиль знала, возникший из небытия крестоносец выберет следующим противником Гэбриэла. В том, что безымянным рыцарем был отвергнутый жених, она не сомневалась, как и в том, почему столь жестоко был повержен противник. Демонстрация силы удалась. Юной леди оставалось лишь уповать на Бога, который не позволит жестокосердному убийце разрушить ее счастье. Плач стих. Теперь из уст девушки раздавались слова неистовой молитвы. Графиня сдерживала рвущийся наружу хохот, представляя перепуганное лицо обманщицы. Она слышала горячие мольбы, обращенные к тому, кто так редко отвечал на людские просьбы. Но уже через секунду улыбка покинула полные губы. Лусия нахмурилась. Она не желала потерять графа Дорсет. Ей придется вмешаться в ход турнира и выступить против рыцаря с разбитым сердцем. Утешало лишь то, что против Ульфа, у воина, сеющего смерть, не было ни единого шанса. Блэк никогда никому не проигрывал. Герольды выставили щиты оставшихся в седле рыцарей. Перед тем, как выбрать противника, волк долго смотрел на испанку. Их молчаливый диалог остался неслышным для ушей зрителей. На вопрос преданного спутника, не передумала ли она, Лусия покачала головой, и Блэк, не скрывая гнева, ударил по щиту графа, чуть не свалив его на земь. Но не он один мечтал опрокинуть ненавистного красавца. Герба графа Дорсет коснулись сразу 2 копья. Неизвестный после удара в щит направился к ложе знатной испанки. Она поняла, что свою победу он дарует ей. Лусия широко улыбнулась и, сорвав ленту с рукава платья, повязала на копье рыцаря. Теперь ее ленты украшали копья 7 воинов, а еще на одном флагом развивался шарф графини. По толпе прошел гулкий ропот. Праздник в честь рождения сына короля превращался в торжество черной дамы. И опять тряслась земля под копытами тяжелых коней. И снова трещали сломанные копья. Пыль, поднятая ногами лошадей, порывами ветра накрывала трибуны зрителей. Многие дамы опустили вуали и дышали через носовые платки. Испанка ждала боя между Гэбриэлом и Инкогнито. Именно ему выпала честь первым сразиться с графом. Она отвела взгляд, когда рыцарь Неизвестность поклонился ей в седле. Лусия знала, чем закончится этот бой. Если бы только был выбран другой противник, она с удовольствием благословила бы воина с разорванным сердцем на победу. Соперники сходились в тишине, повисшей над ристалищем. Всем стало ясно, ради кого Неизвестный появился на состязании. Он не коснулся ни одного щита, кроме щита графа Дорсет. Черная дама заметила, куда нацелено копье Неизвестного. Она больше не смотрела на рыцаря. Одного ее взгляда хватило, чтобы вороной жеребец споткнулся за несколько секунд до того, как копье коснется лат Гэбриэла. Граф едва дотронулся до щита противника, как лошадь последнего рухнула, погребая под собой разъяренного воина. Неизвестный закричал в голос. Он попытался сам, не дожидаясь спешившего на помощь оруженосца, выбраться из-под коня, но никаких человеческих сил не хватило бы для этого. Тяжелая экипировка не позволила переломать кости рыцаря, но левая нога оказалась вывихнутой. Жеребец вскочил на ноги и стоял, понурив голову, рядом с упавшим хозяином. Воин приказал сквайру снять с себя шлем. Дорсет побледнел, узнав лицо соперника. Голубые, горящие ненавистью глаза, скрестились с зелеными. Джон улыбался, оскалив зубы. Граф знал, что сегодняшним поединком их спор не закончен. Беркли не прощают обид и всегда находят возможность для мести. Рыцарь отомстит. Это всего лишь вопрос времени. Поверженного барона уносили на носилках. Он не был выбит из седла и не считался побежденным. Конь и доспехи останутся при нем, как и право потребовать сатисфакцию. Одному из них все-таки придется умереть. Гэбриэл не боялся крестоносца. Он не хуже владел мечом и также не любил отдавать то, что считал своим по праву. Один за другим падали соперники под мощными ударами Блэка, пока перед ним не встал последний противник. Ульф не собирался жалеть того, кого возжелала дама, похитившая его сердце. Волк уже решил, какую часть тела изуродует первым ударом. Он выбьет мужскую силу из графа, сломав тому позвоночник. Лусия вскочила со своего места и помчалась к ложе судей. Герольд дал отмашку, и противники устремились навстречу друг другу. Гэбриэл определил, куда намерен ударить рыцарь с волчьей пастью, и сумел в последний момент уклониться от направленного в шею оружия. Черная леди услышала треск сломанных копий и на мгновение замерла, страшась оглянуться на поле. Она вслушалась в звуки, доносившиеся с ристалища. Лусия ясно расслышала гулкие удары живого сердца и лишь затем повернула голову. Зеленоглазый красавец остался в седле. Графиня не смогла сдержать внутреннего ликования. Редкому воину удавалось подобное после встречи с оружием Ульфа. Она не ошиблась в выборе. Гэбриэл Брин, граф Дорсет, достоин служить в ее свите. Но искушать судьбу дважды она не станет. Лусия Фернандо де Гома потребовала от почетного судьи остановить поединок, что и было беспрекословно выполнено. Он опустил белый шест на плечо графа к всеобщему неодобрению. Кто-то громко и грязно выругался. Гэбриэл с недоумением переводил взгляд с судей на стоявшую у их ложи испанку. Он всматривался в лицо дамы в черном с бордовым, пытаясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах прежде встречался с прекрасной незнакомкой. Ему не понравилось то, как отреагировало тело на посланную красавицей улыбку. Граф ощутил влечение. Он решил свалить на него внезапно участившееся сердцебиение, желание прикоснуться к изгибу белой изящной шеи губами, почувствовать, чем пахнут черные волосы, их шелк под пальцами. Ему захотелось поймать вздох незнакомки губами. Дорсет встряхнул головой, отгоняя возникшие в ней образы. Он был благодарен знатной даме за вмешательство. Отказаться от боя Гэбриэл не мог, не в его привычке бежать от противника. Он видел, как расправлялся Блэк с рыцарями и сомневался в своей победе. Но не проигрыш пугал, а та ненависть, с которой иноземный воин ударил по его щиту, вызывая на бой. Дорсет чувствовал ауру тайны, окружающую прекрасную леди, но узнать, в чем она, не хотел. Слишком поздно. Зрители начали возмущенно кричать. Их лишили финального боя, не позволили насладиться мучениями и позором последнего из проигравших. Многие надеялись на то, что молодому графу удастся справиться с испанским рыцарем и защитить честь короля и Англии. Чтобы не допустить волнений, устроитель турнира опустил жезл, и герольды объявили о завершении турнира. Черный рыцарь швырнул тяжелое копье с повязанным шарфом к ногам дамы сердца и направился к воротам ристалища. «Стой! Ты не смеешь!» — Лусия с трудом сдерживала гнев. Где-то вдали прогрохотал гром, и холодный порыв ветра закрутил воронкой теплый воздух. Через секунды стихия распалась, обрушив пыль и мусор на головы возмущенных зрителей. «Ты нарушаешь условия договора. Это недопустимо. Не заставляй меня делать то, о чем придется жалеть». Блэк не ответил на гневную тираду любимой, но, взвесив все «за» и «против», вернулся назад. Почти никто не заметил ссору, произошедшую между героем турнира и его леди. Все пытались очистить от грязи одежду и головы, проклиная неустойчивую погоду. Утром небывалая жара и полный штиль, а к вечеру порывистый ветер и холод. Только граф Дорсет стоял как вкопанный, внимательно наблюдая за любовниками. Он не спешил вернуться к невесте. Мысль, что появление испанской графини на турнире как-то связано с его персоной, не давала мужчине покоя. Габриэл не любил, когда нарушались его планы. Свое будущее он уже распланировал, и в нем нет места безумию любви, достаточной и милой привязанности. Сесиль Бассет отлично подходила на роль верной жены, хранительницы очага. Семья и дети являлись приоритетом для последнего из рода, насчитывающего не одно столетие. Дорсеты всегда умели контролировать свои чувства. Габриэл повернулся к миледи спиной и решительно направился в ложу невесты. Главный герольд объявил имена победителей. Четверо из них бились за право назвать испанскую графиню королевой любви и красоты. Самым сильным и ловким рыцарем был признан Ульф Блэк. Он и сопроводил даму под громкие звуки труб в престижную ложу. Оттуда черная дама, одаривая всех улыбкой, наблюдала за завершением турнира. Боль сильных мужчин хорошо разогрела бездушное тело.